Тетрадь помещика Каратеева. Сочинять из головы он не любил. Два дня назад, когда Тургенев подъезжал к Спасскому, сердце его сжалось, едва завидел за купами берез колоколинку и милый дом с зеленой крышей. Казалось, не так уж давно покинул он отчий край, всего лишь весной, а вот ведь рад, что снова оказался на родной почве. Предвкушал удовольствие от встреч со старыми знакомыми, от прогулок по аллеям сада, но, как назло, теперь случилось ненастье. Второй день лил дождь. Ветер резкими порывами качал деревья, словно спешил сорвать с них остатки осеннего убора. Поневоле пришлось засесть в четырех стенах и отменить прогулки. В такую пору Тургенев любил предаваться воспоминаниям или писать письма. В одном из них он признается, что проклятая непогода заставила его запереться и взяться за перо раньше, нежели предполагал. Речь шла о повести, которую он давно уже вынашивал в голове, но вплотную приступить к ней все не решался. Впрочем, кое-какие наброски были сделаны еще летом в Виши. Тургенев приехал на этот французский курорт в июне и поселился в красивой комнате луврского отеля на улице Ним. Городок оказался грязноватым и довольно пустынным. Дни проходили однообразно. Посещение врача, прием ванны, питье положенных стаканов знаменитой целебной воды. Скуку пребывания на водах усугубляла ужасная шарманка, которая чуть не каждое утро стонала и выла под его окном. План повести, который он собирался передать в «Русский вестник», был готов еще зимой. Да и в голове все накипело, а на бумагу не ложилось. Работа поначалу двигалась медленно, писалась по страничке в день. «Моя муза», — записал он в те дни, — «как застоявшаяся лошадь, семенит ногами и плохо подвигается вперед». В Спасском, вопреки опасениям, что и здесь работа пойдет трудно, повесть захватила Тургенева. А коль скоро на него напала охота, он мог трудиться целыми сутками. Даже во сне герои не покидали его. Так рождался черновой вариант романа, который одно время он думал назвать «Инсаров» по фамилии главного персонажа. Впрочем, в списке действующих лиц первоначально значилось другое имя – Катранов. Принадлежало оно подлинному лицу и сохранялось в списке персонажей вплоть до апреля 1859 года. Кто такой был этот Катранов? Почему писатель остановил на нем свое внимание? Обычно Тургенев не приступал к произведению, если выводимые в нем лица не были достаточно изучены на месте, не взяты живьем. Сочинять из головы он не любил, да, по правде говоря, и не очень умел. Ему необходимо было, как он говорил, набраться материалу. Только опираясь на жизненные данные, писатель способен был создать сплав общего с личным, честным. Вот почему в подготовительных записях и черновых материалах Тургенева нередко встречаются пометки о том, что прототипом того или иного героя послужило такое-то подлинное лицо. Таков был его метод. Достаточно сказать, что почти каждый персонаж записок охотника имел свой невымышленный прообраз. Одного он наделил чертами характера прототипа, другому придал портретное сходство с ним, третьему присвоил его биографию. Писатель всегда стремился найти живого человека, который служил бы как бы руководящей нитью. Так в «Рудине» представлен довольно верный портрет Бакунина, однако отнюдь не его копия. Не раз автор «Отцов и детей» повторял, что без уездного врача Дмитриева, которого он однажды повстречал в вагоне второго класса на пути из Петербурга в Москву, не было бы Базарова. Это не значит, конечно, что этот врач – единственный прототип тургеневского нигилиста. В данном случае он лишь пробудил внимание писателя. После встречи с ним Тургенев стал всюду приглядываться к этому нарождающемуся типу. В числе прототипов Базарова – Добролюбов и Чернышевский. Образ его вобрал также отдельные наблюдения писателя над Белинским и даже некоторые черты характера и поведения Толстого. Рабочие записи Тургенева к произведениям пестрят пометками. Взять несколько от наружности Скачкова. Придать элемент Хрущева, князя Оболенского. Вывести характер вроде Зубовой и тому подобного. Пометки эти дают возможность проследить родословную тургеневских героев, как, пожалуй, ни одного из русских писателей прошлого столетия. О том, что у Инсарова тоже имелся вполне жизненный прототип, писатель указал в своем предисловии к романам, написанном в 1880 году, 20 лет спустя, после выхода «Накануне», и ценным для нас фактами, помогающими понять историю создания этого романа. Польза провинциальной скуки. Когда 7 лет назад Тургенева сослали, предварительно подвергнув аресту в родовое имение Спасское-Лутовиново, у него было одно желание – чтобы ему позволили свободно разъезжать внутри самой России. Для претворения его творческих замыслов необходимо было художественное постижение русской действительности. Оказавшись в ссылке, он старался извлечь из провинциальной жизни всяческую пользу. В поисках впечатлений уходил на позаранке с Дианкою, неизменную спутницей его охотничьих прогулок. Бродил по деревням, ездил принаблюдать на праздники в город. Память цепко вбирала в себя картинки с натуры, фиксировала характеры и нравы. «Я подобен Антею», — говорил писатель, — «не могу оторваться от родной почвы, не утратив при этом малой талики сил, которые способен располагать». С особым вниманием присматривался Тургенев к жизни поместного русского дворянства, расширял знакомства. Частым гостем в Тургеневском доме стал сосед писателя по имению Василий Каратеев. Этот 25-летний молодой помещик, живя в деревне у своего отца, без особой охоты занимался хозяйством. По словам Тургенева, он в нем ровно ничего не смыслил. Страстью Каратеева было чтение да разговоры с людьми ему симпатичными. Его посещения доставляли Тургеневу почти единственное развлечение и удовольствие в тогдашнюю для него не слишком веселую пору. Нередко молодой сосед засиживался у Тургенева допоздна. В гостиной Спасского дома, где уютно горела лампа и манил к себе знаменитый самосон, диван, способный убаюкать всякого, стоило на него прилечь, неспешно текла беседа. Переходили в библиотеку или в кабинет. Хозяин располагался в вольтеровском кресле, а гость — на жестком кожаном диванчике, антиподе самосона. Говорили о литературе и музыке, спорили, вспоминали Москву, мечтали о будущем России. Во время бесед Тургенев охотно делился замыслами. Рассказывал о романе, в котором собирался изобразить представителя дворянской интеллигенции. Хотя и неудачника на общественном поприще, но человека, безусловно, сыгравшего положительную роль для своего времени. Назовет он этот роман по имени главного героя — Рудин. Однажды Тургенев заговорил о том, что им задумана повесть. Главная героиня Елена будет представлять собой новый тип женщины в русской жизни. Образ ее довольно ясно обрисовывался в его воображении. Однако недоставало героя, который мог бы соответствовать ей. Тургенев не видел пока таких людей, которые могли бы послужить прототипом нужного ему образа. Он чувствовал лишь и понимал, что люди рудинского типа уходят вместе с эпохой. Сосед Тургенева был романтиком, натурой увлекающейся, впечатлительной и прямой. Если добавить к этому, что он обладал своеобразным юмором и насмешливым языком, легко представить, как относились к нему чванливые и мелкопоместные обыватели. К тому же он прослыл вольнодумцем и опасным волокитой. Вторая репутация, как заметил Тургенев, была вовсе им не заслужена. Неудивительно, что при первой возможности от него поспешили избавиться. Случилось это, когда началась Крымская война и был объявлен рекрутский набор в ополчение. Дворяне уезда, где жил Каратеев, выставили его кандидатуру в офицеры ополчения. Узнав об этом, он приехал в Спасское. Вид у него был встревоженный. Для болезненного и физически слабого Каратеева этот поход мог кончиться плохо. И он это предчувствовал. «Нет, нет, я оттуда не вернусь. Я этого не вынесу. Я умру там», — упорно твердил Каратеев. Разговор происходил в погожий осенний день. Они прогуливались по аллее Сыльного, вдоль которой росли молодые липки, посаженные Иваном Сергеевичем, вышли к пруду и остановились у темной воды, покрытой опавшими листьями. «У меня есть до вас просьба», — вдруг заявил Каратеев. «Вы знаете, что я провел несколько лет в Москве, но вы не знаете, что со мной произошла там история, которая возбудила желание рассказать ее и самому себе, и другим. Вы записали ее?» «Я попытался это сделать, но убедился, что у меня нет литературного таланта. Дело разрешилось тем, что я написал эту тетрадку, которую передаю в ваши руки». Он вынул из кармана небольшую, страниц 15, тетрадь в коричневом переплете. «Несмотря на ваши дружеские утешения, — продолжал он, — я уверен, что не вернусь из Крыма. Поэтому будьте так добры, возьмите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, чтобы не пропало бесследно, как пропаду я». Тургенев стал быстро отказываться, но, видя, что это Каратеева огорчает, дал слово исполнить его волю. В тот же вечер после отъезда Каратеева он засел за чтение оставленной им тетрадки. На первой странице сверху мелким четким почерком было выведено заглавие «Московское семейство». Это был рассказ, причем довольно неумелый, хотя и искренний, о подлинной истории любви Каратеева к девушке, которую звали Катериной. Она питала к юноше явную симпатию, и он вправе был рассчитывать на ее благосклонность. Неожиданно появившееся третье лицо изменило весь ход событий. Однажды во время прогулки в окрестностях Москвы Каратеев познакомил ее с молодым болгарином Николаем Катрановым. Катерина полюбила этого юношу и уехала с ним на его родину. Затем он оказался в Италии, где вскоре и умер. Жена в это время находилась в Париже. История заканчивалась неожиданно. Точно следуя, как можно было предположить, за фактами истинного происшествия. Тем не менее, в образе болгарина, каким его рисовал автор записок, содержались важные наблюдения. Он был выведен страстным патриотом, целеустремленным, можно сказать, одержимым идеей помочь страждущей родине сбросить чужеземное иго. На следующий день, когда Каратеев вновь посетил Спасское, Тургенев подтвердил свое обещание исполнить его просьбу, отметив при этом, что история, рассказанная им горячо и правдиво, поощренной похвалой, Каратеев устно дополнил свое повествование некоторыми подробностями. Он говорил об особом характере болгарина, которого хорошо узнал, о том, что такого человека трудно забыть. Тургенев поинтересовался, когда приехал Катранов в Москву, где обучался, с кем был связан и дружен. С готовностью отвечал Каратеев на все вопросы. А в конце беседы Тургенев невольно признался: «Вот тот герой, которого я искал». «Раз так, — обрадовался Каратеев, — то не дайте этой истории умереть». «Напротив, я вам весьма признателен, — уверил его Тургенев. Ваши записи и сделанные сейчас дополнения вывели меня из затруднения. Вы, можно сказать, внесли луч света в мои до тех пор темные соображения и измышления». Что хотел этим сказать Тургенев? И почему так горячо благодарил соседа? Под действием прочитанного и услышанного, в его воображении из слабых, едва намеченных штрихов начал складываться художественный образ. После того, как Каратеев отбыл с ополчением, Тургенев, приняв на себя роль посредника, попытался было пристроить его тетрадь в какой-нибудь журнал, просил даже помочь в этом Некрасова, но тогда это не удалось. Прошло лет 5, наступила зима 1859 года. Оказавшись в Петербурге, Тургенев то и дело читал в узком кругу знакомых отрывки из тетради Каратеева, которую постоянно носил с собой. Определенно, записи эти не давали ему покоя, но использовать их как основу для сюжета своего романа он все еще не решался. И только в конце зимы 1859 года, узнав о смерти Каратеева, Тургенев засел за роман. Видно, печальное известие и обещание, данное его бедному другу, побудило писателя вплотную заняться рукописью. Над ней трудился он летом в Виши и теперь, в осенние дождливые дни, в Спасском. Писатель продолжал интересоваться героем каратеевских записей, пытаясь узнать о нем что-либо новое. Сохранилось свидетельство Ивана Сергеевича о том, что кое-что ему удалось выяснить о Катранове, лице, как узнал он впоследствии, некогда весьма известном и до сих пор незабытым на своей родине. Что же мог узнать Тургенев о болгарском патриоте? На огонек к Денкоглу. Московский дом коммерсанта Ивана Николаевича Денкоглу посещали многие. Хозяин, человек лет 60, общительный и радушный, славился хлебосольством и широким характером. Приехав еще молодым в Россию из Болгарии, где он родился, Денкоглу занялся торговлей и довольно быстро разбогател. Дела связывали его со многими странами. Но свою родную Болгарию примечал он особенно. Немало средств вкладывал болгарский патриот в дело просвещения земляков. Выделял деньги для школы в Габрово, построил училище в Софии и отправлял туда книги. В 1834 году Иван Николаевич внес в Московский университет 15 тысяч золотых рублей. На проценты от той суммы были учреждены стипендии для студентов из Болгарии. Фонд Денкоглу дал возможность многим молодым болгарам получить университетское образование. Здесь они приобщались к передовой русской общественной мысли и становились пропагандистами идеи освобождения балканских славян. В доме Денкоглу земляки всегда были желанными гостями. Сюда на огонек бывало заглядывали и московские литераторы. Приходил участник недавней русско-турецкой войны, популярный писатель Вельтман. Захаживал сам академик Погодин, редактор «Москвитянина». Иногда появлялись братья Аксаковы, чаще старший Константин, один из лидеров московских славянофилов. Обычно бледное, болезненное его лицо заливал румянец, стоило ему начать говорить об идее объединения славян. Рассказывал он и о своем учителе, покойном Винелине, авторе труда «Древние и нынешние болгары». Винелин прожил тяжелую жизнь. 20 лет с 5 рублями в кармане приехал в Москву и посвятил себя изучению Болгарии. С тех пор всякий болгарин с благоговением произносит его имя первого своего историка и исследователя. Между тем ученый мир его не очень примечал, академия же вообще не замечала. Разбитый болезнью, страдая чахоткой, Винелин медленно умирал. Ему не нашлось места даже в больнице при университете. Всем, кто собирался у Денкоглу, было близко и дорого дело болгарских братьев. Все они чутко следили за борьбой славян по ту сторону Дуная, горячо желали им скорее сбросить турецкое ярмо. Здесь обсуждали последние новости, поступавшие из-за Дуная. Недавнее восстание в Нише, отголоски которого все еще слышны были в Болгарии. Подробности бунта в Браиле, которым руководил Георгий Македон. Оказалось, что под этим именем скрывался молодой и отважный патриот Георгий Раковский. Тот самый, что в Афинах организовал тайное македонское общество, целью которого было разбудить род болгарский от глубокого сна и освободить родину. За бунт в Брайле смельчака осудили на смерть. Но ему удалось совершить дерзкий побег. По слухам, теперь он снова в Болгарии. Одни говорят, готовит новый заговор против турок, другие уверяют, что пойман и сидит в тюрьме. Последнее время он действовал в родном городе Котеле. Здесь был арестован и осужден. А сейчас снова на свободе. И, как сообщают, занимается торговлей и адвокатской практикой в Стамбуле. Но это только передышка. Сердце его отдано борьбе. Для него, как и для каждого патриота, не может быть личного счастья вне счастья родины и народа. Слова эти принадлежали молодому болгарину Николаю Катранову, приехавшему с группой соотечественников для учебы в Московском университете. Как стипендиат фонда Денкоглу, он был в 1848 году зачислен на историко-филологический факультет. Горячие речи Катранова, его выразительная внешность, умные глаза, сурово освещающие худое и открытое лицо, располагали к нему. Он стал часто бывать у Денкоглу. Иван Николаевич надеялся, что, кончив курс, его земляк вернется домой и станет учительствовать в Софии. Так думал тогда и сам Катранов, ибо считал, что просвещение будет способствовать духовному возрождению болгарского народа, а это послужит важной предпосылкой его национального и политического освобождения. Почти 500 лет Болгария тонула в невежестве и мраке турецкого ига. Но дело пробуждения народа, как зерно, брошенное в благодатную почву, уже давало бурные всходы. Первым пахарем на ниве национального пробуждения болгар стал хилендарский монах Паисий, автор истории славяно-болгарской. Свою знаменитую книгу он создавал в тиши афонских монастырских библиотек. Под рукой у него были ценнейшие рукописные материалы. Они говорили о славном прошлом Болгарии, о том, что свободолюбивый народ, издревле живший на Балканах, имеет свою, не менее героическую, чем другие народы, историю. А между тем греческие и сербские монахи относились к болгарам с чувством превосходства, потому лишь, что их народы имели свою написанную историю. Паисий говорил в своем труде: «Тако и у корах у нас многожды Сербия и Греции, за що не имеем своя история». Это глубоко оскорбляло патриотически настроенного монаха. И в 1760 году он приступает к созданию своего труда. А когда через 2 года рукопись была завершена, Паисий отправляется с ней в Болгарию. Он переезжает из города в город, из села в село, популяризируя историю болгарского народа, читает ее вслух, дает возможность сделать с нее копии. Рукописные списки его труда ходят по стране. До настоящего времени обнаружено более 50 из них. К сожалению, до нас дошел от Паисия один единственный аутентичный документ, небольшая расписка. О самом же авторе известно лишь по нескольким скупым строчкам из его истории, где он рассказал о себе: «Я Паисий, иеромонах и проигумен хилендарский, сбрах и написах», заявлял он в послесловии к своей книге, сообщая, что создавал ее, превозмогая болезнь. Книга Паисия пробуждала надежды на лучшее будущее, призывала бороться за него. Она учила сражаться за болгарское отечество, за право на человеческое существование, за родной язык. «Болгарине», — призывал Паисий, — «знай своя род и язык». Горячими последователями и пропагандистами дела народного будителя Паисия стали многие болгарские патриоты. В их числе был и Николай Катранов. Внимая призыву Паисия, он, будучи еще учеником школы в городе Свиштове, где родился в мае 1829 года, начинает собирать народные песни, знакомится с трудами по истории своей родины, в частности, с книгой Венелина. Получил он ее от Христаки Павловича, известного в Свиштове учителя. У него в школе одной из первых светских школ в Болгарии, узнал Катранов и о выдающемся соотечественнике, ученом и педагоге Петре Бероне. Свои взгляды гуманиста и просветителя Берон изложил в букваре с различными поучениями, известным также под названием «Букварь-рыбка». На его обложке была изображена рыбка. Книга эта появилась в 1824 году. Она учила Катранова мужеству, честности, дружбе, преподала ему первые уроки борьбы за свободную отчизну, познакомила с педагогическими принципами автора. Только с помощью культурного и просветительного возрождения можно спасти наш народ от страданий и рабства, заявлял Берон. Его терзала мысль о том, что болгарские школы были плохо организованы, что бедные дети бессмысленно страдают в них, проводят юные годы в страхе, а покидают стены школы, не умея даже написать своего имени. Берон наставлял: «В школе должна царить радость, атмосфера взаимоуважения взрослых и детей, не зубрежка катехизиса, а изучение светских дисциплин. Учитель, — говорил Берон, — должен быть внутренне и внешне добрым, скромным, наставлять детей добродетели и знаниям». Воспитанный на букваре Берона, Катранов решил готовиться к профессии учителя. Он помнил слова своего свиштовского наставника о том, что Болгария нуждается в хорошо подготовленных педагогах. Необходимо было получить серьезное образование. Это и привело его в Московский университет. Он приехал сюда в тот год, когда в его родном Свиштове свирепствовала холера, от которой погибли многие, в том числе и его учитель, Христаки Павлович. В Москве Катранов проявил себя способным и серьезным студентом. Энергия, с какой он отдавался учебе, и его эрудиция поражали сверстников. Круг его интересов очень широк. При содействии Вельтмана он обрабатывает собранные еще на родине болгарские песни и переводит их на русский язык. Пробует силы как переводчик Байрона и Гёте, сочиняет собственные стихи. Часть из них будет опубликована на страницах первой болгарской газеты «Цареградский вестник», ее основателем, первым болгарским журналистом Иваном Багоровым. «Стихи Катранова позволяют увидеть в нем поэтическую душу», пишет Мазон, современный французский ученый, изучавший подлинную биографию прототипа Инсарова. Другой исследователь, болгарский литературовед Иван Клинчаров, автор наиболее полного жизнеописания Катранова, скажет о нем: «В Болгарии Катранов научился любить родину и ненавидеть тиранию. В московских литературных и философских кружках он возвел эту любовь и ненависть в степень высокого сознания необходимости просвещения для масс и революционного преобразования в стране». Катранов становится страстным пропагандистом идеи освобождения балканских славян. Выступает в печати, в частности, по поводу выселения в Россию болгар из районов, охваченных восстанием. Но не только словом борется он, но и делом. Есть сведения, что он был связан с патриотами-эмигрантами из города Лома. Не случайно, видимо, в одном из его писем упоминается Димитр Панов, возглавлявший восстание на северо-западе Болгарии. Связи эти тянутся далее, в его родной Свиштов, где действовала тайная организация и готовились к выступлению. Руководителем свиштовцев в ту пору был видный политический деятель Драган Цанков, родственник Катранова. Профессор Велчев, написавший о прототипе тургеневского героя не одну статью, считает, что Катранов, безусловно, был посвящен в планы готовящегося у него на родине восстания и, более того, играл в нем определенную роль. Понятно, что при первой возможности, закончив учебу в Москве, он возвращается в Болгарию, спешит принять участие в назревающем всенародном выступлении, о чем, в частности, пишет в письме Григорию Раковскому. Не потому ли он отказывается от своего давнего намерения учительствовать в Софии и направляет свои стопы в Свиштов, где его ждали патриоты?